Спектакль вызвал споры. Критика отнеслась к Миронову достаточно холодно, даже снисходительно. Андрей Александрович вступил в возраст зрелости. Его действительно переставали воспринимать как премьера счастливчика. Однако Миронов удивительно трактовал роль Чацкого. Он просто отходил в сторону и, печально улыбаясь, наблюдал движение механических кукол. Его проницательный герой понимал, что говорить не с кем. В 70-е годы декламация идеи имела привкус бессмысленной воскопарности. Это было время анекдотов, циничное, остроумное время ежедневных афоризмов и одновременно какого-то оголтелого парадного пафоса. В свете подобных общественных традиций Чацкий и Миронов относился к собственному резонерству, написанному Грибоедовым, весьма холодно. Горе происходило от личной неустроенности отношений с любимой женщиной. Но здесь и заключалось основное противоречие спектакля, и интимный Чацкий был лишен и любовной драмы. Софья Татьяна Яцыкович, значительная не только умом, но объемами, могучая, огромная, со скрипучими интонациями грубоватого голоса, резкими движениями, вопросительно надменным взглядом, приводила Чацкого к чувству какой-то физической неполноценности. Практически сама мысль об интиме здесь становилась издевательски смешной. 1976 год был для Андрея нелегким. Он официально развелся с Екатериной Градовой. Отношения складывались сложные, и вдобавок в труппе обострилась вражда бывшей жены и новой премьерши. Андрей убежал от этих истерик, сплетен. Да куда? Это был его театр. Он убегал к Ларисе. Семейное гнездо. Большая путаница в публикациях о личной жизни Андрея Александровича, Екатерины Георгиевны, Ларисы Ивановны началась, собственно, после смерти Марии Владимировны. Она-то никому не позволяла рта открыть. А уж потом каждая из жен стала претендовать именно на 2 года. Андрюша был настолько порядочный человек, что, может быть, и нес бы свой крест до конца, если бы не наша с ним длинная история, начавшаяся еще в 62-м году. Он знал, на всякий случай запасной игрок у него есть. Время от времени мы встречались, сходились, расставались. Действительно, официальный развод Миронова и Градовой произошел в 76-м году, но фактически мужем Ларисы он стал в 74-м. Переехав к ней в башню на Селезневской улице, в 2 минутах ходьбы от театра Советской армии, где Лариса Ивановна работает всю жизнь. Дом не в центре, хотя важно ли, минуты езды до Новослободска, еще 5 минут по Садовой, и столько же до Сатиры. Маше Голубкиной исполнилось к тому времени год. Конечно, назови тогда Лариса дочь любым другим именем, и история с наследницами, двумя Мариями Андреевнами, не порождала бы стольких разговоров и конфликтов между женами. Между тем, разница в отношении к прошлому у Градовой и Голубкиной очень заметна. Екатерина Георгиевна, человек темпераментный, нервный и мечтательный, настаивает на версии, что Андрей был однолюб, и их развод — нелепая случайность. Лариса Ивановна, женщина чрезвычайно мудрая, спокойная и в себе уверенная, на однолюбстве совершенно не настаивает, хотя ее лав-стори длилась 24 года. Помню, в декабре 1974 года Андрей позвонил мне из Москвы. «Встречаемся завтра в Астории. Закажи мне 2 обратных билета на Стрелу». «Старик, только не падай, я приеду с Голубкиной», — вспоминал Роман Фурманов. Забавно, что Андрей с Ларисой ехали в Ленинград в том же вагоне у той же проводницы, что и во время первой поездки Миронова с Катей Градовой. Изумленная проводница, должно быть, решила, что знаменитый артист женится каждый год. Однако Голубкина стала для Андрея не очередной подругой, а женщина его судьбы. Я убежден, останься Миронов жить, и сегодня с ним была бы его Голубкина. Из беседы с Ларисой Голубкиной. Есть люди, которые просто ко всему относятся. Разводятся, живут отдельно, даже иногда дружат. У нас с Катей особенной дружбы не произошло, но и особых разговоров, слава тебе, Господи, тоже не было. Я не отнимала Андрея у Кати. Андрюша ушел сначала к родителям, жил у них. Я не требовала в категорической форме. Андрюша, женись на мне. Напротив, я собиралась быть одна, потому что раз у меня произошла такая странная, тайная, долгая история с Андрюшей, я решил, что в этом таинстве и дальше проживу. Но он уже, я так понимаю, сравнивал, наверное, одно с другим, взвешивал этот момент. Мы никогда с ним не говорили откровенно на эту тему. По крайней мере, когда мы начали даже вместе жить, когда он пришел сюда, он старался не выяснять со мной отношений. В 1974 году я получила ордер, и уже в феврале он переехал ко мне на Селезневку. Причем Андрей есть Андрей. Было невероятно смешно. Он примчался на грузовике и привез мне унитаз импортный «Дефицит». Зеленое кожаное кресло и старинную лампу. Я так хохотала. А следом за ним пришел Александр Семенович и говорит: «Лариса, что ж это такое?» Я говорю: «Александр Семенович, я его не звала. Это он сам ко мне пришел, вот видите, даже своим сортиром». Все Менакеры — люди с прекрасным юмором. Александр Семенович посмеялся, сел со мной и сказал: «Знаешь, Лариса, Андрей очень тяжелый человек, ты с ним не справишься». Я возразила: «Александр Семенович, почему все его ругаете? Папа, говорит, тяжелый, мама, говорит, тяжелый. Оставьте нас в покое, мы сами разберемся». У нас с его родителями давно сложились очень хорошие отношения, особенно с Александром Семеновичем. Мы понимали друг друга с полуслова. Андрюша, как мужчина, был похож на Александра Семеновича, а от матери безумная страсть к театру, профессии. Андрей очень серьезно, с азартом относился к семейным традициям. Он любил повторять: «Семью надо делать, Лариса», причем с ударением именно на «е» — «семью». Он был прав, я поняла. Действительно, если хочешь эту семью делать, ее надо делать. И мы делали нашу семью любовно. В первое время он часто заводился по какому-либо поводу, и пару раз я ему сказала: «Андрюша, я же тебя сюда не звала. Я не собираюсь мелочиться. Больше всего на свете я боюсь выяснения отношений. Мне это неинтересно. Это пусто, это никому не нужно. Кто лучше, кто хуже, все распределится и разложится по своим полкам». В принципе, бытовые отношения в доме строятся только на культуре. Не так встал, не так сел, не так сказал, поставил тарелку не на то место. Это ж смешно, бред. Вот в этом смысле мы, не сговариваясь, приняли привычки друг друга. Он хотел сохранить традиции своей семьи. Это были прекрасные традиции, гостеприимные. Идеально чистый, открытый для друзей дом. Я приняла эти семейные устои с радостью. В 1975 году мы отдыхали летом в Сочи, я пристраивалась к нему, а он ко мне. И никуда от судьбы никто не ушел. Как было предопределено, так и сложилось. Мы приходили в наш дом со спокойным, открытым сердцем, а это счастье. Иногда, конечно, конфликтовали. «Знаешь, Андрюша, — говорил я ему, — по-моему, ты меня совсем не любишь?» Он отвечал: «А я думаю как раз про тебя, что ты не любишь». Мы поздно стали вместе жить, нам было уже за 30, и мы уже понимали, какие ценности есть в жизни, из чего нужно сходить с ума, из чего нет. Все равно получалось, что Андрюша оказался главой семьи, ему не надо было даже размахивать кулаками, топать ногами, он бывал грозным, но как-то по пустякам. Если Андрюша за что-нибудь брался в доме, то все вокруг тоже чувствовали. Это главное, что он вообще сделает в жизни. Столько эмоций он вкладывал. Злился с его самолюбие хозяина, страдало. Самолюбие человека, который все умеет делать лучше всех. Когда он ругался, мы с Машей смеялись. Хотя бы для примера. Помню, стол выносили. Обхохочешься. Маленький, красивый, старинный столик в кабинет из Машиной детской. Он не мог сообразить, как просунуть стол в дверь. Самолюбие заело. Разозлился и заорал. А Маша, крошка, подошла и говорит: «Мам, что это с ним?» Он только очень удивился и спросил: «Что, вы меня не боитесь?» Она говорит: «Нет, пап, не боимся». И тут же с него как что-то свалилось. «Чего ж я ору тогда? Для кого?» Вот так пару раз он кричал тут, потом сам смеялся. Это жизнь. А в принципе уж такой возраст был, что не хотелось мудрить во взаимоотношениях. Андрюша во всем верховодил. Вообще, я считаю, что мужчина — это глава семьи. Зачем идти с открытым забралом на мужика? Все равно проиграешь. Больше скандалов, он добьется превосходства. Если для меня мужчина не главное, что с ним жить-то? Мне интересно. Вот и все. Это само собой разумеющийся факт совместной жизни. Для меня, во всяком случае. Если б я поняла, что я сильнее, важнее, никто бы сюда никогда в жизни не пришел. Я очень быстро почувствовала, что Андрюша подчинил меня своему режиму, жизненному, творческому, во всем, даже в чистоте в доме. Вот я с вами сейчас сижу, разговариваю и думаю, вот у меня там на кухне что-то валяется, если пришел Андрюша, убил бы. В доме он ненавидел беспорядок, не переносил абсолютно, это было нечто. Устала, нет времени, все равно дом должен быть идеальным в любой момент. С первого взгляда трудно, на самом деле это очень хорошо. Было хорошо, знаете еще почему? Скажем, я уезжала на гастроли, и как я уезжала из идеально аккуратного дома, в такой же дом приезжала. Когда мы садились обедать, он требовал, чтобы стол накрывался по высшему разряду. Всегда сервировка настоящая. Но однажды, знаете, возвращает жена из командировки, а муж, так вот я его однажды поймала. Он сидел на кухне, перед ним газеткой, и он резал на этой бумажке колбасу.